41 март 11. Распятие духа во плоти есть удел каждого человека, но сознают это лишь немногие. Большинство будет ослеплено физической видимостью. Распятие духа иначе нельзя назвать ввержение в мир плотный. Тяжкий земной путь надо пройти. И у кого же из достигших он был легок? Огни рождаются, крепнут и аккумулируются в условиях противодействий, препятствий, трудностей и отягощений. И чем они напряженнее и сильнее, тем сильнее ответные огни. Потому для растущего и восходящего духа накопление и кристаллизация огней и развитие психической энергии идет нога в ногу с ростом трудностей и препятствий. Усилившись и возросши на препятствиях более легких, он, естественно, вызывает на себя волны более мощных явлений, дабы стать еще более сильным. Вот почему отягощение обстоятельствами идет в соответствии с ростом сил духа. Поднять килограмм может и ребенок, но поднять непомерную тяжесть под силу лишь тому, чьи мускулы закалены рядом предшествующих усилий по поднятию тяжести. Процесс усиления вызывается устремлением, привлекающим на себя волны противодействующих условий среды. Чем быстрее летит самолет, тем сильнее сопротивление воздуха. Причина лежит в быстроте движения аппарата. Этому закону подчинен рост духа. Трудности прямо пропорциональны быстроте продвижения. Кому много дано, с того много и спрашивается. Закон созвучия проявляется также и в этом. Лишь герой вызывает дракона на бой, а обыватель воюет с блохами, клопами и тараканами. Ина слава луне, ина слава солнцу, ина слава звездам. Испытания даются по силам, и если они кажутся слишком тяжкими, невыносимыми и непреодолимыми, значит, силы растут. Но в минуты молчания все же можно ощутить, что бы то ни происходило вовне, какие бы страшные условия и препятствия ни громоздились, духа внутри ничто сокрушить не может. Ибо солнце придет, и луна придет, и земля придет, но дух пребудет вовеки. Ощущение своей неприходимости поможет понять, что ничто не может ни уничтожить, ни убить, ни разрушить бессмертной вечной сущности человека. Волны житейские, грозные, тяжкие, не в силах сокрушить скалы духа, ибо они от плоти, дух же над ними и вне плотен. Если сознание связать с внешним миром и явлениями, оно будет колебаться вместе с ними. Если поднять его в область, куда не достигают волны низших плотных явлений, то можно достичь состояния огненного иммунитета. И тогда поток жизни потечет перед глазами, не вовлекая сознание в струи свои. Безмолвный свидетель внутри тысячелетия смотрел и будет смотреть на течение реки жизни, рекордируя ее многообразие, но сам стоя вовне. И с ним, смотрящим изнутри, себя надо связать и отождествить.